Hello everyone, my name is Leo Ashanti and I'm Open Yoga instructor. I'm also the curator of the PR project Yoga in English. Всем привет, меня зовут Лео Ашанти, я инструктор открытой йоги. Также я являюсь куратором PR-проекта Йога на английском. Сегодня хотел бы вам напомнить о том, что на данный момент у нас ведется активная работа по созданию учебника йога на английском. Справляются ошибки, вносится огромное количество правок. Также хочу отметить студентов, кто помогает нашему проекту, помогает вносить те самые правки. В общем, вносит свой вклад в создание этого учебника и всячески улучшает его. Работа ведется практически ежедневно, поэтому, возможно, к летнему семинару учебник будет готов. Что будет из себя представлять учебник? В первую очередь, это некая база, основа для сдачи 9 экзаменов на английском языке. Также хочу вам сказать то, что со следующего года экзамены на английском языке будут сдаваться вместе с основными. Другими словами, сдавая будь то хатху, йогу, крию, мантру и так далее и тому подобное, вы также будете сдавать экзамен, тот же самый экзамен на английском языке. То есть у вас будет отдельный билет на английском по этой же теме, и вам его надо будет сдать на английском той же самой комиссии. Вот, поэтому имейте это в виду. Также хочу сказать, что если есть желание помочь нашему проекту, внести свой вклад в создание этого учебника, или же есть какие-то вопросы по этому направлению, по этому проекту, то обращайтесь ко мне. Меня можете найти в любом из чатов, в большинстве основных чатов, которые у нас есть в Telegram-канале. Также можете писать мне на почту ivan.smirnov7891@gmail.com. Вот все, что хотел вам сказать на сегодня. Поэтому всем пока.